Глава третья. Итак, спустя некоторое время мы в городе. И вот очередной урожай. Дедушка стоит на широком переднем крыльце, словно капитан, обозревающий бескрайнюю полосу недвижного летнего штиля, что прямо по курсу лежит. Он просил ветер, заповедное небо и лужайку, на которой стояли Дуглас и Том, чтобы вопросы задавали только ему. «Деда, а они уже созрели?» Дед поскреб подбородок. 500, 1000, 2000, как пить дать. Да, да, урожай, что надо. Так что за дело, мальчики, выбирайте все подчистую. 10 центов за каждый мешок, доставленный на давильню. Ура! Мальчики заулыбались, присели и принялись рвать золотистые цветы, которые наводнили весь мир. Выплеснулись из лужаек, намощенные кирпичом мостовые, нежно постукивали в хрустальные оконца погребов и так распалились, что отовсюду ослепительно блистало расплавленное солнце. «Каждый год, — сказал дедушка, — эти желтогривые буянят, словно на дворе целый львиный прайд. Засмотришься на них, так еще чего доброго ожог сетчатки себе схлопочешь. Простецкий цветок, сорняк, на него и внимания никто не обращает. А мы чтим его благородие, одуванчик». И вот бережно сорванные одуванчики мешками стаскивают вниз. От них во тьме погреба начиналось свечение. Холодная давильня стояла наготове, лавина одуванчиков ее согрела. Дедушка крутил винт пресса, который плавно сжимал цветки. «Вот так...» Золотистая струя, эликсир ясного солнечного месяца, побежала, потом хлынула вниз по желобку в чан. Потом брожение останавливали и разливали в чистые бутылки из-под кетчупа, после чего расставляли их искрящимися рядами во мгле. Вино из одуванчиков. Слова имели привкус лета. Вино из одуванчиков. Это уловленное и закупоренное в бутылке лето. Теперь, когда Дуглас постиг, что живет и ходит по белу свету, чтобы все увидеть и потрогать, он обрел новое знание. Каждый особенный день жизни необходимо запечатать, чтобы откупорить его в январский день, когда валит снег, а солнце неделями, месяцами напролет не выходит, и, может быть, какое-нибудь чудо, уже забытое, просится, чтобы его освежили в памяти. Раз уж этому лету суждено стать порой нежданных чудес, то пусть его целиком сохранят и наклеят этикетки, чтобы всякий раз, когда ему захочется, он смог бы, протянув руку, погрузиться в сырую тьму. А там ряды бутылей с одуванчиковым вином, ласковое сияние распустившихся с позаранку цветков, просвечивающие сквозь тончайшую поволоку пыли лучи июньского солнца. Присмотрись к ним в зимний день, и в проталине покажется травка, в кроны деревьев вернутся птицы, листва и цветы, и будут колыхаться на ветру, словно континент бабочек. Присмотрись, и стальное небо засинеет. Держи лето в ладони, налей лето в стакан, совсем крошечный, разумеется, ведь детям полагается малюсенький глоточек с горчинкой. Пригуби лето из бокала, и в твоих жилах переменится время года. Готово. Теперь дождевая бочка. Ничто в мире не заменит чистых вод, призванных из далеких озер и душистых полей травяной предрассветной росы, поднятых на небеса, перенесенных в отстиранных массах на 900 миль, потрепанных ветрами, наэлектризованных высоким напряжением, а затем конденсированных холодным воздухом. Эта вода, выпадая дождем, насытила свою кристальность небесами. Взяв что-то от восточного ветра, немного от западного, северного и южного, вода стала дождем, а дождю за этот час, что длилось сие священнодействие, суждено было стать вином. Дуглас вооружился ковшом, чтобы глубоко зачерпнуть из бочки с дождевой водой. «Готово! Вода в чаше шелковистая, прозрачная, шелк с голубым отливом. Она смягчит губы, горло и сердце, если ее отведать. Эту воду должно ему доставить в погреб в ковше или ведерке и излить струями и горными потоками на урожай одуванчиков. Когда бесновалась вьюга, ослепляя мир, залепляя бельмами снега окна и похищая пар дыхания из разинутых ртов, в один из таких февральских дней даже бабушка исчезала в погребе. Наверху, в большущем доме, кашляли и чихали, хрипели и стонали, дети температурили, глотки становились красными, как говядина от мясника, а носы цвета вишневой настойки. Микробы, крадучись, лезли во все дыры. Но вот, восходя из погреба, словно божество июня, возникала бабушка, явно что-то припрятав под вязаной шалью. Это благоухающее прозрачное нечто разносилось вверх, вниз, по всем комнатам, где царило страдание, и разливалось по стаканам, которые полагалось опрокинуть залпом. Снадобье давешней поры, бальзам солнца и праздных августовских денечков, еле слышных фургонов со льдом на кирпичных мостовых, взмывающих серебристых фейерверков и фонтанирующих газонокосилок, ворошащих муравьиные угодья. И это все в одном стакане. Да, именно так. Даже бабушка, влекомая в погреб зимы за июньскими приключениями, способна была молча уединиться в тайном сговоре с душой и духом, равно как и дедушка, папа и дядюшка Берт, и любой постоялец, общаясь с канувшим в небытие календарем жизни, с пикниками и теплыми дождиками, ароматами пшеничных полей, свежей воздушной кукурузы и полегшего сена. Даже бабушка проговаривала заветные золотистые словеса. Причем в тот самый миг, когда цветки высыпали под пресс, и их будут твердить каждую божию белую зиму, из зимы в зиму до скончания века. Улыбаются губы, которые молвят эти слова, как будто во тьме неожиданно солнечный луч проблеснул. Вино из одуванчиков. Вино из одуванчиков. Вино из одуванчиков. Подступают бесшумно, убегают беззвучно, травы жмутся к земле и распрямляются вновь, промчались, словно тень облаков с косогора. Они — мальчишки летней поры. Дуглас отстал, заблудился. Тяжело дыша, он встал у края оврага на кромке бездны, откуда дул ветерок. Здесь его ушки на макушке, как у оленя, он чуял опасность, первозданную и древнюю, как сама вечность. Здесь разделенный город разламывался пополам. Здесь кончалась цивилизация. Здесь были только заросли, и ежечасно случались мириады смертей и возрождений. И здесь были тропинки, протаренные или еще не протаренные, которые свидетельствовали о том, что мальчишкам необходимо движение, вечное движение, чтобы возмужать. Дуглас обернулся. Эта тропа, извиваясь большой пыльной змеей, вела к ледяной обители, где зима коротала дни в золотистую летнюю пору. Эта тропа вела к раскаленным, словно из доменной печи, пескам на берегу озера в июле. А та — к деревьям, на которых мальчишки могли расти, как кисленькие зелененькие яблочки-китайки, прячущиеся в листве. А эта — к персиковому саду, виноградной оранжереи, арбузам, возлежащим, как черепаховые коты, сморенные солнышком. Эта тропа, заросла, но ужасно извилисто, ведет в школу. Эта, как стрела, прямиком ведет на субботние утренние сеансы про ковбоев. А эта, вдоль речки, ведет в еще не исхоженные загородные пределы. Дуглас нахмурился. Кто скажет, где начинается город и кончаются нехоженные тропы? Кто скажет, откуда что берется и кому что принадлежит? Вечно будет существовать расплывчатое непостижимое место, где эти два начала борются, и одно из них побеждает на какое-то время года и воцаряется на какой-нибудь улице, в магазине, в лощине, на дереве, в кустарнике. Волны великого моря трав и цветов набегают на город, начиная разбег далеко, в чистом поле, вторгаясь все глубже под натиском времени года. Каждую ночь природа, луга, далекие края текли по дну оврага и проникали в город, с собой принося запахи трав и воды, и город, опустошенный, вымирал и возвращался к земле. И каждое утро овраг понемногу подкрадывался к городу, грозя подтопить гаражи, как дырявые лодки, поглотить старые драндулеты, брошенные на произвол дождя, способного облупить их краску, а значит, обречь на ржавчину. «Эге-ге-гей! Эге-ге-гей!» Джон Хафф и Чарли Вудман неслись сквозь тайны оврага, города и времени. «Эге-гей!» Дуглас медленно брел по тропе. Во враг и впрямь приходили за двумя жизненно важными вещами — познать нравы человека и постичь устройство природы. Ведь город есть не что иное, как большой корабль, населенный людьми, пережившими крушение, которые вечно снуют, избавляясь от травы, скалывая ржавчину. Время от времени шлюпка или сарайчик, как корабль, затерянный в безмолвном шторме времен года, шли на дно в тихих заводях термитников и муравейников, проваливаясь в горловину оврага, чтобы испытать на себе стрекотание мельтешащих кузнечиков, подобное трескотне сухой бумаги, когда ее волокут по горячим сорнякам, чтобы тончайшая пыль поглотила все звуки. И, наконец, чтобы лавины смолы и черепицы рухнуть, подобно горящим светилищам в костер, запаленный голубой молнией, запечатлевающей с фотовспышкой торжество дикой природы. Вот, значит, в чем дело. Дугласа манила тайна. Человек отнимает у земли, а земля год за годом отвоевывает у человека осознание того, что города никогда не побеждают, а просто пребывают в тихом ужасе, сполна оснащенные газонокосилками, брызгалками от жучья и шпалерными ножницами, и остаются на плаву ровно столько, сколько велено цивилизации. Но каждый дом готов навечно провалиться в зеленую пучину, как только с лица земли исчезнет последний человек, а садовые совочки с косилками изойдут кукурузными хлопьями ржавчины. Город, природа. Жилище, овраг. Дуглас переводил взгляд с одного места на другое. Но как соотнести одно с другим? Как осмыслить чередование, когда взгляд его упал на землю? Первый обряд лета, сбор урожая одуванчиков, приготовление вина совершен. Теперь второй обряд требовал от него действий, но он стоял как вкопанный. «Дуг, ну же, Дуг!» Бегущие мальчики исчезли из виду. «Я живу», — размышлял Дуглас. «Но что толку? Они живее меня. Как же так? Как же так?» И стоя в одиночестве, он увидел ответ, разглядывая свои неподвижные ступни.